Юпитер они называли Пируа, утверждая, во-первых, что великий Илья Тексе, Виракоча, повелел, чтобы эта планета была владыкой и хранителем империи и провинции Перу, и его республики и земель. И поэтому они делают жертвоприношения этой планете. Они верили этому богу свои зернохранилища, сокровища и имущества. Во-вторых, они рассказали, что когда умер великий Пируа Пакарикманко Инка, первый житель этих земель, он был принят на небесах в дом и место жительства этого бога по имени Пируа, и что там он был обустроен и принят этим же богом. Я читал это прежде, но не понимал, как следует воспринимать эту информацию. Как я уже говорил, в тот момент мне нужно было пересмотреть то, что говорили Сантильяна и Дехинт об определенной роли планетарных божеств в древней астрономии. В результате этого пересмотра я и натолкнулся на второй факт. Согласно Сантильяне и Дехинт, орфические гимны описывают, как Кронос, Сатурн, дает Зевсу, Юпитеру, все меры времени. Обращение к весьма специфическому виду знания о сочетаниях Сатурна и Юпитера. В то время я, опять же, и не подозревал, что такое представление могло иметь место также в Андах. Тем не менее, когда мои мысли пронизал странный вопрос о двух трепещущих лентах, третья талика информации органично вписалась в некий завершенный образ. Согласно мифу, записанному по Чекуте Ямке, бог Виракоча как раз перед тем, как покинуть землю, перейдя через реку Чакамарка, встретился с отцом еще не родившегося Манко Капака и оставил для ребенка свой посох. Передо мною был андский миф, который, казалось, описывал сочетание Сатурна и Юпитера. Кроме того, как будет объяснено ниже, миф, похоже, прояснял, что данное событие произошло в особый день, особенного года и при столь редких обстоятельствах, что такое событие не может случаться более одного раза в тысячелетии. Иными словами, в нем находится прямо под рукой чрезвычайно точные средства для проверки идентификации богов Виракочи и Манко Капака с планетами Сатурн и Юпитер. Положительный результат принес бы нечто большее, чем просто явная улика. Если было истинно то, что жрецы и астрономы Анд зафиксировали течение прецессионного времени в отношении сближения Сатурна и Юпитера, а кроме того записали свои наблюдения на техническом языке мифологии, чей способ передачи может осуществляться только посредством контакта между людьми, тогда это предполагало бы, что мы, современные люди, должны еще представить себе истинные масштабы нашего собственного человеческого прошлого. Если это предсказание астрономического значения мифологии подтверждалось, то оно подняло бы глубокие вопросы о целях, средствах и степени контактов между людьми на больших расстояниях и на протяжении длительных отрезков времени. Поскольку потомок сам становится предком, я снова оказался в состоянии особого возбуждения, вызванного надеждой на то, что прошлое не утрачено для настоящего. В ходе экспериментов в планетарии я испытал огромное впечатление от связи между нашим временем и событиями 650 года нашей эры. Это впечатление было связано не просто со сходствами между теми временами и нашими. Более существенно было понимание, что без развитого состояния научной технологии, представленной планетарием, с чисто технической точки зрения было почти невозможно формулировать вопросы или получать ответы с точностью, подобной той, какой обеспечивает планетарий. Первый планетарий был задуман в 1913 году. Построен фирмой Карл Цейс в 1923 году и воспроизводил ночное небо только на широте Мюнхена. Но только после Второй мировой войны наступила эра, собственно, современного конструирования планетариев. Аналогичным образом не были доступны за исключением прикладных программ национальной безопасности,